Случайности не случайны. Автор Силфида. Чтение текста Рин. Часть 7. Крайности. Билет на самолет к родителям куплен. Надо привести мысли в порядок, да и мое душевное состояние оставляет желать лучшего. Решение уехать пришло после того, как мне захотелось сбежать от всего, а точнее от одного человека, который стал всем. У него сегодня день рождения, а я сбегаю, как трус с тонущего корабля. Хоть я и отправил ему подарок, думаю, правильно ли я поступаю. Ему, наверное, больно, он же признался мне тогда. Мне нельзя думать, это губит мою жизнь. Все, что не делается, к лучшему, ведь так говорят. У меня тоже все будет хорошо, рано или поздно, надеюсь. И вот родной город. Он встретил меня как своего ребенка, который давно отсутствовал, укрыл в теплый плед воспоминаний и нашептывал звуки жизни. С этим городом связано очень много. Мне было 15, когда я начал встречаться с девушкой. Тогда мне казалось, что это навсегда. Лена, так ее звали, была моей одноклассницей. Симпатичная блондинка с голубыми глазами и тонкой фигурой. В то время я думал, что это любовь. Прогулки под луной, глупые записки, первый поцелуй, потеря девственности, все с ней. Но к 18 годам пришло понимание. Любовь – это совсем не то, что было у нас. Я не чувствовал ничего важного, да и не ревновал. Мне было абсолютно наплевать, где она и с кем. В итоге мы расстались, и с тех пор ни одна не зацепила. Никогда бы не подумал, что влюблюсь в парня. Ирония судьбы, да? Я бы посмеялся, но я превратился в одержимого. Мысли о нем всегда витали в голове. Я даже симку купил, чтобы услышать его голос. Этих 2 секунд хватало на день, а потом все по новой. Мой звонок, его алло, мое молчание. Иногда, когда он тоже молчал, мне казалось, что он знал, кто звонит. С этим нужно что-то делать, начать все сначала, с чистого листа. «Привет, ты где? Тебя Ярослав обыскался». Валерка был, как всегда, в своем репертуаре, все сходу. «Привет, надеюсь, и дальше не найдет, если ты будешь молчать». «Не понял, ты так и собираешься от него бегать?» «От себя, я бегаю только от себя, дай слово, что ты никому ничего не расскажешь». «Не нравится мне все это. Что за тайны? Мне жалко вас. Ты бы видел Ярослава». И этот его печальный вздох. «А меня ты видел? Ты видел меня? Видел, во что я превратился? Я посидел. Представляешь, посидел. Я превратился в воблу, у которой того и гляди лупни вывалится. Я так устал от этого вечно давящего чувства в груди, что я готов хоть на край света, лишь бы боль притупилась. А то, как кувалдой ребра ломают. Не могу я вернуться, пойми, не могу. Я буду ждать встречи, разрываться от желания убить и обнять. Ты всегда меня понимал, пойми и сейчас». Это был срыв, это предел. «Прости, я все сделаю, как хочешь. У меня вывод один, ты его любишь. И это не просто какое-то влечение и любопытство. Я слишком хорошо тебя знаю, дружище. Это навсегда, и ты это знаешь. Поэтому бежишь, потому что это для тебя дико, ново и тебе страшно. Говорить тебе что-либо нет смысла, поэтому я могу сказать лишь одно. Время расставит все на свои места». «Ты как всегда прав, дружище. Что бы я без тебя делал?» «Далеко собрался?» «За границу. Это решение взвешенное и обжалованию не подлежит». «Хорошо. Только не пропадай там и звони. Удачи». «Что бы я действительно без него делал?» Год спустя. Ярослав. Опять прислал подарок без обратного адреса. В белой коробке опять часы. Он на них помешан. Хотя мне кажется, это какой-то знак или намек. Или... «Ярик, ты видел это?» Друг влетел в кабинет, размахивая каким-то журналом. «Видел что?» «Вот это!» И журнал с грохотом приземлился на стол прямо перед носом. А там на обложке мой Саша. А он изменился. Взгляд потухший, черты лица более резкие. Седые виски бросаются в глаза на фоне черных волос. «Что ты с собой сделал, любимый? Что пережил? Что чувствовал за этот год? что превратило тебя в безликое существо. И костюм, ты же ненавидишь их. Вот и увиделись спустя год. Самый долгий и мучительный год в моей жизни. 2 месяца запоя, потом месяц реабилитации. Не знаю, как я вылез из этой ямы. Чудо, не меньше. Я оторвал взгляд от любимого лица и увидел. Как это понимать? Я посмотрел на друга. Представляю, как я сейчас выгляжу. Так и понимай, женится твой Сашка. Женится в конце зимы. Я опустил глаза опять на журнал. Красными буквами. На одного завидного жениха меньше. Была также указана страница. Открыл. И взгляд цеплялся за отдельные фразы. Да, мы очень любим друг друга. Планируем в конце зимы. Нет, я не вернусь в Россию. Родители и друг. Это конец. Все мои надежды, все мои песочные замки рухнули. Какой же я дурак. Надеялся. А ему никогда не было до меня дела. Женится, значит. Любят друг друга. Да пошло все нахуй. Ярослав, я домой поеду, хорошо? Присмотри тут за всем. Я шел и не понимал, куда, зачем, для чего. Жизнь вдруг утратила все цвета, превратилась в однообразную серую массу. 1.5 года я приехал в этот город специально, чтобы быть здесь на тот случай, если он приедет. Правда, в квартиру, которую он делал, я так и не смог заехать. Там все напоминало о нем. И вот сейчас я очнулся на полу у окна. Я так тебя люблю, что не знаю теперь, как жить дальше. Что не знаю теперь, как дальше жить с мыслью, что ты принадлежишь не мне, а какой-то уродливой блондинке с силиконовой грудью. Мне было спокойнее жить с мыслью, что ты один. А сейчас мысли о том, что тебя касаются чьи-то руки, целуют чьи-то губы, выворачивают меня наизнанку. И зачем ты мне только позвонил? Я проклинаю тот день, когда ответил на звонок. Верните время обратно, я не буду отвечать. Хотя кому я вру? Отвечу и переживу все эти круги ада 1, 2, хоть 300 раз, только ради того, чтобы его голос звучал в трубке. Как тогда, когда все только начиналось, а будущее было светлым. А сейчас мое будущее – непросветная тьма. Ненавижу эту квартиру. Здесь до сих пор пахнет тобой. Даже слышен твой звонкий смех. Твой смех. Твой смех никогда не будет принадлежать мне. И понеслось. Я крушил все, что только мог. Становилось легче, но временно. И когда я посмотрел на руины, то боль вернулась в тройном размере. Слезы отчаяния душили, топили в себе крики. «Вылечите меня от этой болезни. Я устал. Я больше не могу так. Во мне слишком много боли накопилось. Это слишком много для одного меня. Рано или поздно она меня просто убьет. Давай продадим эту квартиру. Нет. Тогда давай хотя бы в божеский вид ее приведем. А то как бомж здесь живешь». Я остался в этой квартире. Здесь было хоть и тяжело, но в то же время я чувствовал присутствие Саши. Уборка шла полным ходом, пока Кирилл не завопил из зала. «Что случилось? Ты паука увидел?» «Это что?» И он ткнул куда-то под потолок. «Не понимаю, о чем ты?» «А ты глянь!» И я полез глядеть. «Стремянку привез Кир. Занавески вешать удобнее, а то стульчики ненадежно, да и опасно. И вот я забрался и глянул, куда указал друг. Ты моя первая и последняя любовь. Ты моя первая и последняя любовь? Я правильно вижу? Мне не мерещится?» Сердце забыло, как стучать, а я забыл, как дышать. «Да, так и написано». Я спрыгнул и помчался со стремянкой наперевес к другим стенам. На противоположной было написано «Ты – моя нежность». А в спальне «Наши случайности не случайны». Я бегал по дому и перечитывал эти послания. Вот что он просил тогда найти меня, что-то важное для него. «Дурак, Сашка, какой же ты дурак?»